Глава 19. Через некоторое время. Тея. Я наблюдаю, как отряды уходят в лес, и чувствую, как в животе все сжимается в холодный тревожный комок. Все пошло не так, совсем не так. Марьяна стоит рядом, и ее лицо выражает совершенно нескрываемую ярость. «Глупая истеричная девчонка», — шипит она. «Из-за ее трусости все пошло наперекосяк. Теперь она будет играть несчастную жертву. Будет лить слезы, валить все на Артура. Урсула этого только и ждала». Я киваю, но мой мозг работает в другом направлении. Слишком много совпадений. Слишком удобно. «А что если...» Начинаю я осторожно. «Ее не просто напугали. Что если... ее украли?» Марьяна хмыкает. «С какой стати? Кому нужна эта пустышка?» «Я не знаю», пожимаю плечами, а мозг судорожно работает. «А кто-то из другого клана мог захотеть ее себе?» «Смутно помню что-то из книг, которые читала в последнее время. Такое вроде бывает». «Мирель!» — ведьма хмыкает. «Ну так-то она девчонка красивая. Мало ли с кем спуталась. Может, влюбилась в другого, а тут мать со своими требованиями». Марьяна задумывается. Да и я изгибаю бровь. «А навредить клану можно таким способом?» Выдыхаю я. «Марьяна, а если...» «Клану...» Кажется, в голове ведьмы начинает работать какой-то паровой механизм. Я прямо вижу эти тонкие струйки пары из ее ушей. «Если ее уже сделали чьей-то женой, насильно, после консумации брака, по нашим же законам, вернуться в свой клан она уже не сможет», — еле слышно рассуждает Марьяна. «Она станет собственностью того, кто ее взял». Слышу, как безумно это звучит, но мир медведей жесток, а их законы древние и неумолимые. Марьяна замирает, ее глаза расширяются. Она смотрит на меня с новым уважением. «Дитя, это чудовищно и блестяще. Если это так, то Урсула потеряет дочь навсегда, а наш клан получит повод для стыда и раздора». Я фыркаю, не верю в такое. Слишком сложно, слишком. Разве есть кто-то, кто желал бы столько боли нашему клану? Зачем? И тут в памяти всплывает обрывок, сон. Тот самый жаркий кошмар Артура. «Марьяна...» Мой голос дрожит. «Мне нужно с тобой поговорить, срочно». Я отвожу ее в сторону подальше от чужих ушей и начинаю рассказывать про сон, про темный лес, про черного медведя, с которым сражался Артур. «Я видела это», — шепчу я в ужасе. «Еще до того, как это случилось, я видела того медведя». Марьяна хватает меня за запястье. Ее хватка твердая. «Предвидение», — произносит она тихо, и в ее глазах не страх, а жадный интерес. «Редчайший дар, особенно среди медведей. Дитя, это могло проснуться в тебе». Она всю меня осматривает, заглядывая даже в уши. «Искупление, баланс, годы страданий за проклятие. Они могли открыть в тебе дар видеть сквозь время, чтобы защитить тех, кого ты любишь». У меня перехватывает дыхание. «Но разве я могу быть и медведицей, и обладать даром?» Шепчу и оглядываюсь по сторонам, чтобы никто нас не услышал. «Я уже ни в чем не уверена, дитя», — качает головой Марьяна. «Волки объединились, у них есть шаманка, которая стала волчицей. Моя внучка связалась с чертом, который расколол собственное сердце. Не удивлюсь, что у них там уже...» Ведьма отмахивается и усмехается. «Короче, с миром магии что-то творится. А ты... тебе столько всего слилось. Рот медведя, проклятие и истинность. Кто знает. Но тогда твоя прямая обязанность — встать за спину мужа и спасти клан». «Мы должны ее найти», — говорю я, чувствуя новую странную уверенность. «Мы должны найти Мирель. Сейчас же». «Именно. Эта девочка не должна попасть в чужие руки». Мы присоединяемся к одному из поисковых отрядов. Артур, бледный, но собранный, несмотря на раны, руководит поисками. Я не вмешиваюсь. Вижу, что раны перебинтованы, сердце разрывается, но я держусь. Сейчас есть куда более важные дела. Если мы не поторопимся, возможно, и спасать будет некого. Часы идут. Лес темнеет. Наступает поздняя ночь, и надежда начинает таять. И вот мы натыкаемся на них, на поляне. Мирель привязана к старому дубу. Не веревками, а какими-то черными жилистыми лозами, которые пульсируют слабым светом. Она дрожит, ее лицо залито слезами, а глаза полны такого ужаса, что мне становится по-человечески ее жаль. Она пытается превратиться, дергается, но лозы словно сковывают ее силу. Она не может обернуться. И перед ней стоит черный медведь. Он неподвижен, как изваяние. Его желтые глаза горят в ночи, уставившись на дрожащую девушку. Я замечаю на шее Мирель новый кулон. Черный, металлический, в виде пасти медведя. Раньше у нее такого не было. Артур, увидев медведя, бледнеет еще больше. Его раны, кажется, снова начинают сочиться кровью. «Освободи ее, тварь!» Кто-то из наших воинов бросается вперед. Артур выставляет руку, заставляя всех замолчать. Медведь поворачивает к нам голову и издает короткий предупреждающий рык. И тут медведь начинает меняться. Его форма сжимается, шерсть втягивается. Кости с хрустом принимают человеческое обличие. И перед нами возникает мужчина. Высокий, мощный, с лицом изборожденным шрамами и такими же желтыми, холодными глазами. На нем простые кожаные одежды, будто он только что вышел из пещеры. У него явно есть шаманка или ведьма, ведь кто-то заставляет Мирель оставаться в облике человека. Да и одежда. Он явно подготовился к встрече с нами. Артур застывает, как вкопанный. Его дыхание срывается. «Ты?» Вырывается у него хриплый, полный ненависти шепот. Мужчина усмехается. Это беззвучный, уродливый оскал. «Она теперь моя, Белогорцев». Его голос глухой и грубый, как скрежет камней. «По праву захвата, по вашим же законам». «Артур, кто это?» Тихо спрашиваю я, подходя ближе. Чувствую ледяную дрожь, бегущую по спине. В его чертах есть что-то смутно похожее на ту тень медведя, с которой Арт сражался во сне. Может, Марьяна права, и я действительно предвижу будущее. Артур не отводит взгляда от незнакомца. Его челюсти сжаты так, что, кажется, вот-вот треснут. «Горностаевский», — произносит он. И это имя падает между нами, как гробовая крышка. «Убийца отца Димы».